ни мушка не тронет, словно в раю, а устанут, сядут и отдохнут. Хлебцы поедят, толоконцы разведут, сытехоньки. А она целый день все на ногах да на ногах. И туда пойди, и там побывай, и того выслушай, и тем распорядись. И все одна, у других хоть муж помога, вон у Александры Федоровны, а у нее только слава, что муж сидит, запершись в кабинете, или бродит по коридору да поляшком себя хлопает. Глядит-ка те, солдат беглый проявился, а им никому и горя нет. А что, ежели он в усадьбу заберется, да подожжет или убьет? Ведь на то он солдат. Или опять Кирюшка-подлец? Пьян напиться изволил, и где они вино достают? Беспременно это раскрыть надо. Сидит Анна Павловна и все больше и больше проникается сожалением к самой себе. И, наконец, начинает даже рассуждать вслух.